Отфрид Пройслер. «Маленькая Баба-Яга» и другие сказки. Издательство «Эксмо Пресс», 2000 год. Содержание. «Маленькая Баба-Яга». Глава первая. Неприятности. Глава вторая. Ура, Вальпургиева ночь. Глава третья. Я отомщу. Глава четвертая. Покупка метлы. Глава пятая. Добрые намерения. Глава шестая. Буря. Глава седьмая. Вперед, сыночек. Глава восьмая. Хороший урок. Глава девятая. Нежданные гости. Глава десятая. Заколдованный праздник. Глава одиннадцатая. Бравый снеговик. Глава двенадцатая. Давай поспорим. Глава тринадцатая. Лесной карнавал. Глава четырнадцатая. Прилипшие мальчики. Глава пятнадцатая. Совет ведьм. Глава шестнадцатая. Кто смеется последним. Маленький водяной. Глава первая. Настоящий маленький водяной. Глава вторая. Доннер Веттер. Вот это мальчишка. Глава третья. Повернись-ка, малыш. Глава четвертая. Вдоль и поперек мельничного пруда. Глава пятая. Карп Купринус. Глава шестая. Многоглазый зверь. Глава седьмая. И перепонок у них тоже нет. Глава восьмая. Зеленые домики. Глава девятая. Сухие ноги. Глава десятая. Эй, дождик, где ты? Глава одиннадцатая. Плавучий ящик. Глава двенадцатая. Водяная горка. Глава тринадцатая. 25. Глава четырнадцатая. Хабу-хабу. Глава пятнадцатая. Концерт. Глава шестнадцатая. Сплошное серебро. Глава семнадцатая. Ну, а теперь хватит. Глава восемнадцатая. Жареные камни. Глава девятнадцатая. Молния из коробочки. Глава двадцатая. Хокус-покус. Глава двадцать первая. Спокойной ночи, маленький водяной. Маленькое привидение. Глава первая. В замке Ойленштайн. Глава вторая. История Торстенсона. Глава третья. Не говорите со мной о дневном свете. Глава четвертая. Разочарование. Глава пятая. Почти чудо. Глава шестая. Солнце и тень. Глава седьмая. В колодце. Глава восьмая. Куда ведет потайной ход. Глава девятая. Черный незнакомец. Глава десятая. В ратуше. Глава одиннадцатая. Осторожнее, господин бургомистр. Глава двенадцатая. Тревога в ратуше. Глава тринадцатая. Тихое место. Глава четырнадцатая. Шведы идут. Глава пятнадцатая. Основательная работа. Глава шестнадцатая. В подвале. Глава семнадцатая. Письмо. Глава восемнадцатая. Не отчаивайся. Глава девятнадцатая. Совет господина Шуху. Глава двадцатая. Хорошие новости. Глава двадцать первая. До свидания, маленькое привидение. Глава двадцать вторая. Снова лунный свет. Разбойник Хотценплотс. Глава первая. Человек с семью ножами. Глава вторая. Полиции можно помочь. Глава третья. Внимание, золото. Глава четвертая. Неудача. Глава пятая. Главное, хорошая маскировка. Глава шестая. Выстрел перцем. Глава седьмая. Мрачные перспективы. Глава восьмая. Петрозилиус Цвекерман. Глава девятая. Ночное приключение. Глава десятая. Глупее некуда. Глава одиннадцатая. Бедный Сеппель. Глава двенадцатая. Три двери в подвал. Глава тринадцатая. Тайна жабы. Глава четырнадцатая. Вперед на высокий луг. Глава пятнадцатая. Обладатель шляпы. Глава шестнадцатая. Человек и слово. Глава семнадцатая. Конец волшебника Цвакельмана. Глава восемнадцатая. Дама-фея. Глава девятнадцатая. Кольцо желаний. Глава двадцатая. Трудный день унтер-офицера полиции Димфельмозера. Глава двадцать первая. Кофе с тортом. Новое приключение разбойника Хотцемплотца.